и свистит. Заведи, дядя!» Двое счастливейших сидели на коленях у пулеметчика, и тот в перерывах, когда не крутил ручку, заботливо и сурово вытирал варежкой младшему парнишке облупленный, мокрый от мороза и великого счастья, нос. Потом слышно было, как около усть мечетки шли бои. Через татарский редкими волками тянулись обозы, питавшие продовольствием и боевыми припасами 8-ю и 9-ю Красные армии Южного фронта. На третий день посыльные шли подворно, оповещали казаков о том, чтобы шли на сход. «Красного атамана будем выбирать», — сказал Антип Брехович, выходя с Мелеховского база. «Выбирать будем? Или нам его сверху спустят?» — поинтересовался Пантелей Прокофьевич. «Там как придется». На собрание пошли Григорий и Петро. Молодые казаки собрались все. Стариков не было. Один только Авдеич Брех, собрав курагод Зубоскалов, точал о том, как стоял у него на квартире красный комиссар и как приглашал он его, Авдеича, занять командную должность. «Я, — говорит, — не знал, что вы вахмистр старой службы, а то с нашим удовольствием заступай, отец, на должность». «На какую же? За старшего куда пошлют?» — скалился Мишка Кошевой. Его охотно поддерживали. «Начальником над комиссарской кобылой. Под хвостицу ей подмывать». «Бери выше. Ого! Авдеич, слышь, это он тебя в обоз третьего разряда малосолкой заведовать». «Вы не знаете делов всех. Комиссар ему речи разводил, а комиссаров вестовой тем часом к его старухе прилабунился, щупал ее. Авдеич слюни распустил, сопли развешал, слухает». Остановившимися глазами Авдеич осматривал всех, глотал слюну, спрашивал: «Кто последние слова производил?» «Я», — храбрился кто-то сзади. «Видали такого сукина сына?» Авдеич поворачивался, ища сочувствия, и оно приходило в изобилие. «Он гад, я давно говорю. У них вся порода такая. Вот был бы я помоложе...» Щеки у Авдеича загорались, как грозди калины. «Был бы помоложе, я б тебе показал развязку. У тебя и выходка вся хохлачья. Мазница ты таганрогская, гашник хохлачий. Чего ж ты, Авдеич, не возьмешься с ним? Кужонок супротив тебя. Авдеич отломил, видно. Боится, пупок у него с натуги развяжется». Рев провожал отходившего с достоинством Авдеича. На Майдане кучками стояли казаки. Григорий, давным-давно не видавший Мишки Кшевого, подошел к нему. «Здорово, полчок!» «Слава Богу! Где пропадал? Под каким знаменем службицу ломал?» Григорий улыбнулся, сжимая руку Мишки, засматривая в голубые его глаза. «Ого, я, браток! И на отводе, и в штрафной сотне на Калачевском фронте был. Где только не был, на силу домой прибился. Хотел красным на фронте перебечь, но за мной глядели дюжее, чем мать за непробованной девкой глядит. Иван-то Алексеевич надысь приходит ко мне, бурка на нем, походная справа, ну, мол, винтовку на изготовку и пошел. Я только что приехал, спрашиваю: «Неужели будешь отступать?» А он плечми дрогнул, говорит: «Велят, атаман присылал. Я ведь при мельнице служил, на учете у них, попрощался и ушел». Я думал, он и справде отступил. На другой день мценский полк уже прошел, гляжу, является. Да вот он, метется. «Иван Алексеевич!» Вместе с Иваном Алексеевичем подошел и Давыд Ковальцовщик. У Давыдки полон рот кипенных зубов. Давыдка смеется, будто железку нашел. А Иван